Сказать, что мое заявление о том, что я беру Илмара вторым мужем, произвело эффект разорвавшейся бомбы, это не сказать ничего. Сначала последовала немая сцена с выпучиванием глаз у толпы. Далее зал начал гудеть, а я как будто со стороны наблюдала все это в замедленном режиме. Вот чуть улыбнулась уголками губ королева и быстро переглянулась с сестрой. Вот довольно кивнула каким-то своим мыслям верховная жрица. Илмар посмотрел на меня с изумлением и каким-то неверящим радостным выражением в глазах. Рядом очнувшаяся Кейтара, которая пытается меня обнять и расцеловать, и что-то радостно лепечет. В сторонке шушукаются и переговариваются эльфы, рабы королевы, а тот, что постарше, как-то иронично смотрит на Шера. И, наконец, Шер. Выражение его глаз я понять не смогла. Это был настолько туго замешанный коктейль эмоций, что расчленить его на отдельные составляющие я не сумела бы при всем желании. Это и радость, не очень понятная мне, которая была сначала, после того, как я сказала, что буду его женой. Вот эта радость переплелась с мрачным сочувствием к Илмару, когда мы ждали решения его судьбы, а после моего последнего заявления эти эмоции начали смешиваться с непониманием, изумлением, обидой, потрясением, и почему-то появилось такое выражение, словно он ревнует. Его лицо вроде бы оставалось бесстрастным, но в глазах полыхало столько чувств, что, думаю, ни для кого не было секретом, что же испытывает сейчас этот ушастый брюнет. Я наблюдала за всем этим, а у самой в голове суматошно метались мысли. Боже, что я творю? Что я уже натворила? Какой ужас! Даже в самом кошмарном сне мне не могло привидеться, что я добровольно, сама, выберу себе мужа вот просто так, не по любви, а на суде, спасая чужую жизнь. Но и этого мало. Я умудрилась выбрать себе сразу двух мужей. Вдуматься только в смысл. Два мужа и оба нелюди. Это уже даже не жесть. Это тот пушистый зверь, который подкрадывается незаметно и производит фурор своим появлением. Что бы сказала на это мама? Про то, что скажет папа, когда узнает, я даже думать не хотела. Наконец шум и гам улеглись, и снова заговорила королева. «Ильдери, Илеры, на этом я объявляю суд закрытым. Сегодня же оба эти юноши проследуют в дом графини Кейтары Васкорта Хонор для приготовлений к свадьбе. Графиня, надеюсь, вы не возражаете, что у вас остановится до свадьбы этот молодой дроу». Она быстро глянула на Кейтару, которая только молча счастливо кивала, как китайский болванчик. «Вам же надлежит обеспечить их подобающим облачением для свадебной церемонии, которая состоится завтра, в полдень, в храме Властелина Ветров. Торжества по этому поводу пройдут во дворце, приглашения будут разосланы вечером. Что касается невесты, то вы, дитя мое, останетесь до завтра здесь, во дворце. Придворные портные займутся вашим платьем. Все прочие приготовления к свадьбе королевская семья берет на себя». Величественно кивнув, королева, не дожидаясь моего ответа, встала и удалилась, прихватив Эрлиту. А я молча чуть поклонилась ей в спину и начала сквозь толпу пробираться к своим неожиданным женихам. Благо, это было не очень сложно, учитывая, что дорогу мне, как бульдозер, прокладывали Версалант и Айлантар. За ними дочищала путь Кейтара, а я с Альфом эту процессию завершала. Подойдя к ребятам поближе, я глазами попросила Кейтару дать мне пару минут перекинуться с ними словечком. Меня как-то запоздало посетила мысль, что я могу взять в мужья только Илмара. Ведь Шер как-то смог портануться сюда, не зная, где я и что со мной. Так может, мы с Илмаром быстро удерем с моим амулетом, а Шер потом на меня настроится и перенесется сам? Надо бы прояснить этот момент. Подойдя к ним, я их обоих поманила, чтобы наклонились ко мне, и быстро зашептала. «Шер, ты ведь можешь настроиться на меня? Давай, я не буду выходить за тебя замуж. Мы сыграем свадьбу с Илмаром. Я сразу же активирую амулет, и мы сбежим. А ты тут же настраивайся на меня и тоже переносись. Хотя бы ты тогда сможешь сохранить свою свободу. Ну, а мы с Илмаром уж как-нибудь». Я вопросительно заглянула ему в глаза и даже отшатнулась от того, как яростно они полыхнули. «Ну уж нет», — прошипел он, — «даже не мечтая, что ты будешь с ним вдвоем. Если уж этой свадьбе быть, то со мной в первую очередь. Не надейся от меня так просто избавиться. Шер, ты не понял, я... Залепетала я в растерянности. Я хотела... Неважно, что ты хотела. Сначала ты будешь моей женой, перебил меня Шер. В конце концов, меня ты первым назвала своим женихом. Он сердито глянул на Илмара, который наблюдал за нами с загадочной улыбкой, а, поймав мой взгляд, спрятал глаза. Нет, вы на них посмотрите. Спелись, молодчики, пока в горах сидели. Уже и секреты какие-то общие у них. Хотела бы я знать, чего так бесится Шер и чему так загадочно улыбается Илмар. Ох уж эти мужчины. Да, будет у нас шведская семья. Ужас. В голове назойливо крутилась песенка про султана из фильма «Кавказская пленница». Если эти двое надеются, что это и вправду будет настоящая семья, то их ждет глубокое разочарование. Фиктивные браки никто не отменял, и я все силы приложу, чтобы выяснить, как здесь такие браки расторгаются в случае неисполнения супружеских обязанностей. А уж я их исполнять точно не намерена. Боливар не вынесет двоих. Ну и черт с вами, не хотите, как хотите. Только вот что, дорогие мои, если хоть один из вас попробует превратить этот брак в настоящий, то я рискую очень быстро стать вдовой. Имейте в виду. Я разозлилась. И вообще, надо узнать, когда можно расторгнуть такой брак, как несостоявшийся. Сколько нам терпеть-то придется? Тут меня оттеснили от ребят, и Илмара начала тискать Каэтара, заодно зацепив в охапку Ишера. Ну, тоже теперь типа родственник будет. А я быстро оглянулась и осмотрела зал, так как чувствовала на себе чей-то тяжелый оценивающий взгляд, и встретилась глазами с одним из эльфов. Ага, кстати, надо бы и с ними перекинуться парой слов, пока меня не утащили, да и их не увели. Вряд ли я еще где-нибудь с ними столкнусь. Я бочком-бочком подобралась к ним поближе и, стоя в полоборота, заговорила, почти не разжимая губ, чтобы не привлекать внимания. «День добрый, уважаемые. У нас очень мало времени, поэтому прошу вас быстро ответьте мне. Кроме вас в гареме еще есть чужеземцы?» «Нет». Кто именно мне ответил, я не увидела, так как старалась на них не смотреть. «Отлично. Тогда следующее. В ближайшие дни после свадьбы я собираюсь уходить из долины. Амулет переноса у меня уже есть. Я хочу попробовать выкупить вас у королевы. Не знаю, согласится ли она, но попробовать я могу. Очень надеюсь, что средств на это у меня хватит. Только вопрос к вам. Вы этого хотите? Мне говорить о вас всех или кто-то хочет остаться здесь?» «Маленькой принцессе мало двух мужей. Она решила завести собственный гарем. А не слишком ли высоко замахиваетесь, ваше высочество?» — презрительно протянул чей-то голос. Я, удивленно приподняв брови, быстро взглянула на эльфов. «Это кто ж тут такой язвительный?» «Лично мне много даже одного, и мне казалось, что только слепой идиот не видит, по какой причине я сегодня обзавелась двумя женихами сразу. Но, как видно, разум на планете — величина постоянная, а население все растет. Или это какой-то обычай вашей расы оскорблять тех, кто пытается вам помочь, чтобы уж гарантированно отбить у разных доброжелателей охоту вмешиваться?» Ушастый покрылся красными пятнами, как только до него дошел смысл моей фразы, и собрался ответить явно какой-то гадостью, но его остановил жестом другой эльф, который выглядел постарше остальных и все это время разглядывал Шера. «Илеры, время идет. Ваш ответ?» «Мы с радостью примем вашу помощь, если вам удастся. Мы все заинтересованы в том, чтобы долину покинуть», — прогудел низкий, гласирующий голос откуда-то снизу. «Ага, это, кажется, гном». «Отлично. Я...» Тут меня оттеснили от этой группы, и закончить предложение я не сумела. Но, думаю, и так все ясно. Надо будет после свадьбы снова попроситься на прием к королеве. Остаток дня для меня прошел в каком-то хаотичном броуновском движении. Меня куда-то гоняли, кто-то снимал мерки для платья и туфель. На мои робкие попытки высказать пожелание о том, какое бы платье и туфли я хотела, мне вежливо было сказано заткнуться и не лезть со своими советами к великим мастерам. И они, мол, лучше знают, какой наряд должен быть у принцессы. Потом меня долго вертел и щупал мои руки ювелир. Вероятно, для обручальных колец. Кстати, интересно, а мне надо будет два кольца на один палец надеть или на каждую руку по кольцу? Хотя у эрлингов, наверное, как и у эльфов, обручальных колец не бывает. Альф к этому времени уже так озверел от всего этого хаоса, что пару раз попытался куснуть за зад особенно надоедливых слуг. Я пожалела его и отправила сопровождающим на кухню, заверив, что справлюсь сама, и пусть он лучше подкрепится за нас обоих. Манимонт радостно ускакал, благодарно лизнув меня на прощание в нос. Потом прибежал взмыленный и ощутимо потоптанный конюх и слезно умолял проследовать на конюшню, поговорить с моим пегасом. Конюх просил меня объяснить черному демону, что никто не собирается его обижать и что его всего лишь хотят почистить, помыть и привести в порядок, чтобы мне на нем завтра ехать в храм. Кроме того, нужно сменить обычное седло на подобающее положению, украшенное и богатое. В конюшне я успокоила Хаммера, рассказав, что у нас завтра свадьба, чтобы ее... И не только ему мучиться и прихорашиваться, что мне еще хуже, да и Альфу достанется. Хаммер выслушал, пофыркал и разрешил конюхам заняться собой. А меня снова утянули во дворец и засунули в купальни. Там две тетки меня мыли, скоблили, мяли, мазали какими-то вонючими маслами и накладывали горячие маски, смывали, снова скоблили, снова мазали, творили что-то невообразимое с моими волосами, промыли их, наверное, раз 20 каждый раз, обмазывая новой вонючей дрянью. Короче, это был мой персональный горячий ад. Потом прибежал Альф. Заметив его, тетки переглянулись, и теперь в персональном аду оказался уже бедный Манимонт. Он, правда, попытался сбежать, но мне пришлось попросить его остаться. И теперь бедолагу тоже намывали разными шампунями и бальзамами. К вечеру я уже на ногах не стояла от усталости, когда, наконец, нас отпустили и проводили в отведенную для ночлега комнату. Туда же нам с Альфом принесли ужин. Я ужасно умаялась за этот бесконечный сумасшедший день и думала, что усну сразу же, как коснусь головы подушки. Но сон не шел. Я ворочалась в своих чудовищных размерах в постели, больше похожей на полигон для всякого интересного, а в моей голове ворочались мысли. Я в сотый раз перегоняла перед глазами все, что сегодня произошло. Мое внезапное изменение в социальном положении. Ломала голову, зачем бы это вдруг понадобилось королеве. Ведь у нее есть уже дочь. И для чего ей сдалась я? В качестве, пусть не наследной, но принцессы, мне было неясно. Я допускала мысль, что она решила помочь Каэтаре и мне, спасти Илмара, ведь, приняв меня названной дочерью в расу эрлингов, она дала мне возможность взять в мужья Илмара. На это наводил пойманный мною намекающий взгляд королевы, но мне казалось, что для этого достаточно было просто сделать меня какой-нибудь почетной жительницей долины, ну или как там это называется, или названной дочерью народа, а-ля дочь полка. Почему вот так сразу принцессой? Я все равно не понимала. Потом перед глазами встал Шер и его эмоции. Тоже неясно. Он ведь откровенно обрадовался, когда я сказала, что беру его в мужья. Что тут такого радостного-то? У него вообще невеста есть, да и помню я, как он говорил, что его ожидает брак по расчету, который ему обеспечит семья. Кстати, а какой у него вообще титул? До меня. С запозданием дошло, что за все эти дни, что мы жили на земле с момента его превращения из кота в эльфа, ни разу не спросила, кто он такой, и зная только его имя и род. Какая у него семья? Кто его родители? Я запоздала, попеняла себе, что надо было быть полюбопытнее и понастойчивее, а то я как-то все проявляла тактичность и не давила на него, а он сам рассказывать не торопился. А потом нас закрутила праздничная суета и последующие сборы в этот мир, и мне уже было не до расспросов. Всплыла в памяти фраза про какой-то дворец, который вроде бы упоминал Шер. Только вот я никак не могла вспомнить, что именно он про него говорил. И говорил ли вообще? Или мне это привиделось? Потом закралась предательская мысль, что дура я вообще-то так долго пробыла рядом с таким классным парнем и за все это время ни разу не затащила его в постель и не попыталась охмурить. Точнее, в постели-то мы были вместе, но просто спали, без всяких переносных смыслов. А ведь после свадьбы тоже нельзя будет иметь с ним никаких лямурных отношений. Ведь нам же нужно, чтобы брак был фиктивным, иначе мы не сможем его расторгнуть. Да и с Илмаром та же история. Да, как же затянулся мой целибат. Ох, и Илмар еще. Подползла подленькая грязная мыслишка о том, зачем мне надо было брать в мужья еще и Илмара. Я ведь его совсем не знаю. Мы едва знакомы. Мало ли что, один вечер пропьянствовали вместе. Ну, жалко, конечно, парня, но ведь я же не могу спасти всех несчастных в этом мире. Тут мне стало стыдно, и я быстро отогнала от себя эти гнусные дезертирские мысли. Не выдержав, я встала и начала наматывать круги по комнате. Слишком взвинчены нервы, не могу лежать спокойно. Альф укоризненно провожал меня взглядом, устав от моего мельтешения, и даже прикрыл лапами глаза, когда я в очередной раз прошагала мимо него. «Мне бы сейчас поговорить с кем-нибудь, выплеснуть все то, что на душе, а рядом никого родного и близкого. Очень не хватало мамы. Или хоть одной подруги. Я была бы рада поговорить с кем угодно, даже с Мертоном. О, Мертон! Вот к нему-то я сейчас и отправлюсь. Не могу я так. Свихнусь сейчас, если хоть с кем-то не пообщаюсь. У меня, в конце концов, завтра свадьба, а никаким девичником и не пахнет. Сижу тут, как арестантка, в компании собаки, которая даже и не собака. А так, хоть какая-то живая душа, которая сможет выслушать и успокоить? Надеюсь, меня не выгонят из храма в такой поздний час, а уж Мертон простит. Скоро я перестану ему докучать. Пусть потерпит еще чуть-чуть». Я быстро оделась, поманила Альфа и выскользнула за дверь. Снаружи у двери стояли мои телохранители и о чем-то вяло разговаривали. Увидев меня, они подобрались, а я, поняв, что от них не отделаться, велела сопровождать меня в храм. Они как-то обреченно переглянулись, похоже, тащиться куда-то на ночь глядя им не хотелось, но спорить со мной не решились. Хаммера я брать не стала. Лучше прогуляться по свежему воздуху пешочком и немного проветрить голову. Благо, от дворца до храма всего-то минут 10-15, что для жителя огромного мегаполиса вообще не расстояние. Храм стоял тихий и сонный. Похоже, в такой поздний час туда ходят только ненормальные вроде меня. Ну и ладно, плевать. Я вообще завтра-послезавтра отсюда исчезну. Главное — найти сейчас Мертона. Помог мне в этом один из жрецов, которого я отловила у дверей храма. Если он и удивился моему столь позднему визиту, то никак не прокомментировал, а просто пригласил следовать за ним. Провел в жилую часть храма и оставил у дверей комнаты, сказав, что Мертона я найду здесь, а дальше уж пусть он сам меня сопровождает. Вот и славненько. Мне как раз поговорить нужно. В комнате это сподручнее, чем в купальнях или зале храма. Я поскреблась в дверь, чтобы не шуметь, и, приоткрыв ее, заглянула внутрь. Комната оказалась совсем небольшой. Обстановка в ней тоже очень скромная. У окна стол и стул с наваленными на него вещами. В углу — умывальник. У одной стены — кровать, на которой я увидела Мертона. Он сидел сгорбившись, опираясь локтями о колени и уткнувшись лицом в ладони. Похоже, моего поскребывания в дверь он не слышал, поэтому я тихонько проскользнула внутрь, оставив Альфа снаружи за сторожа, и шепотом позвала жреца. «Мертон, я так рада, что ты не спишь. Можно мне войти?» Он поднял голову и, не узнавая, уставился на меня. А когда узнал, то весь как-то вскинулся, просиял и порывисто встал мне навстречу. «Алета, я думал, что уже не увижу тебя больше. Ты не приходила сегодня». Он почти подбежал ко мне и схватил за руки, смущенно улыбаясь. «Привет, дружочек. Я тоже рада тебя видеть», — улыбнулась я в ответ. «Ты не представляешь, какой у меня сегодня был безумный день и сколько всего случилось. Можно я посижу у тебя? Мне очень нужно с кем-нибудь поговорить. Я не сильно тебя напрягла своим приходом. Неприятностей не будет?» «Ну что ты? Какие неприятности у меня могут быть? Хуже того, чем является моя жизнь, сейчас уже быть не может. Проходи». Он заозирался, не зная, куда меня посадить, так как стул был занят. А я, не обращая внимания на его поиски, просто сама подошла и села на кровать, полубоком, и приглашающе похлопала рядом с собой. Он послушно присел. И я стала ему по порядку рассказывать все, что со мной произошло. О том, как я вчера ходила к королеве, о ее разрешении участвовать в торгах и словах относительно сына Кейтары, о приглашении на королевский прием и на последующий суд. О том, как внезапно изменился мой статус и что я теперь названная дочь королевы и принцесса. Тут лицо Мертона дрогнуло, похоже, его проняло. Потом подробно рассказала про суд, про торги над Шером и о том, что я выхожу за него замуж, так как выкупить его мне не удалось. И закончила историей с Илмаром. Я заново пережила весь этот безумный день, подробно все рассказывая, жестикулируя и ругаясь. «Вот, представляешь, с меня уже даже сняли все мерки для наряда, и завтра в полдень будет свадьба, причем здесь, у вас, в храме. А я буквально с ума схожу от всего этого, потому что замуж вообще не хочу, а тем более сразу за двух мужчин. Но изменить и исправить уже ничего не могу, потому что это оказался единственный способ их спасти», — посетовала я, заканчивая свой долгий эмоциональный рассказ. Жрец слушал меня внимательно, не перебив ни разу, и я видела, как меняется его лицо. Сначала оно было счастливым от того, что я пришла. А к концу рассказа он совсем помрачнел. «Мертон, ну не молчи! Скажи что-нибудь! Успокой меня хоть как-то, а? Ты не представляешь, как мне погано, и как я хочу, чтобы все это оказалось лишь страшным сном!» Я взяла его за руку. «Меня утешает только то, что как только весь этот фарс со свадьбой закончится, я активирую амулет и исчезну отсюда навсегда. Я даже не знаю, смогу ли еще раз прийти к тебе и попрощаться». Тут лицо Мертона исказило какая-то страдальческая гримаса. Он неожиданно скользнул ко мне и, упав на колени, уткнулся лицом мне в живот, крепко обнимая. Не поняла. Как-то не на это я рассчитывала, когда просила меня успокоить. А у него сейчас такой вид, что его самого утешать надо. Я погладила его по блестящему черному крылу. В свете свечи перья выглядели маслянисто-бархатными, если такое возможно. Сидеть было неудобно, руки Мертона сильно меня сжимали, а я начала понимать, что, наверное, это была не самая хорошая идея — прийти в такое время в комнату к одинокому молодому мужчине. Но я так привыкла воспринимать его как свою персональную жилетку для слез, как хорошего собеседника и жреца, что почему-то и мысли не допустила, что тут жрецы вроде как совсем не монахи, а вовсе даже наоборот. Когда я осознала это, меня бросило в жар, и я сделала попытку встать. Мертон, нехотя разжал объятия, тоже встал, нависая надо мной и глядя в глаза с каким-то странным отчаянием, а на шее у него бешено пульсировала жилка. Я невольно засмотрелась на проявление рвущихся на волю эмоций, а он тяжело сглотнул под моим взглядом. «Мертон, я пойду, пожалуй. Спасибо, что выслушал. Мне ведь совсем не с кем здесь поговорить, кроме тебя. Я буду скучать по тебе, когда выберусь из долины». Я чуть улыбнулась и погладила его по щеке. Он дернулся от этого прикосновения, перехватил мою руку и прижался горячими губами к ладони. «Ой-ой, как нехорошо получилось! Почему же я была так слепа все это время и ничего не замечала?» Смущение накатило волной, стало ужасно душно и неловко, а тело невольно отозвалось дрожью на эту нежную ласку. Я попыталась аккуратно забрать свою ладонь и бочком просочиться мимо него к двери, а он резко наклонился к моему уху и горячо выдохнул: «Останови меня!» И его губы, прокладывая обжигающий путь поцелуями, скользнули по шее и дальше, чуть замерев на ключицах. Утром меня довольно рано растолкали служанки. Я натянула на голову подушку, зарылась в одеяло и сказала, что не встану, пусть все идут к демонам, а я спать хочу. Но тут меня начал топтать Альф и стащил с меня одеяло, ухватив его зубами за край. «Альф, предатель! Ненавижу вставать по утрам! Но чего так рано-то?» — простонала я, садясь и спуская ноги с кровати. «Ваше высочество, поднимайтесь, пора готовиться к свадьбе, пройдемте в купальни!» Одна из служанок настойчиво нависала надо мной. «Ох ты ж, ёшкин тузик, я и забыла, что я теперь высочество, и что сегодня свадьба, значит, не приснилось. Какая досада!» «Ладно, мне нужно выпить чего-нибудь горячего, чтобы проснуться, и я сдаюсь, делайте все, что хотите». Я снова упала лицом в подушку. Мне быстро принесли чашку лумы с какой-то плюшкой, и как только я все это осилила, чуть ли не волоком потащили в купальне. Альфа тоже, кстати, хотя он наивно пытался сбежать. И наш с ним вчерашний ад повторился, но в более укороченном варианте. Затем мои волосы высушили, заплели в сумасшедшее количество косичек и соорудили из них какую-то невероятно сложную прическу. А я с ужасом наблюдала за этим и думала о том, как же я потом все это буду расплетать. Это же просто нереально. Закончив мучить мои волосы, служанки взялись за лицо и одевание. Тут я встала на дыбы и заявила, что наносить себе боевой раскрас индейцев не позволю, и плевать мне, что меня должно быть видно издалека всей толпе. Только аккуратный, естественный макияж. Поругавшись на эту тему, я пригрозила, что сейчас вообще откажусь его делать, если они будут настаивать дальше. Смирившись, они так и сделали мне нормальный, красивый и неброский макияж. А над Альфом все это время измывался с грумингом какой-то серьезный мужчина. Моего манимонта причесывали, приглаживали, кажется, даже немножко надушили, и в конце нацепили ошейник из позолоченной кожи, инкрустированный драгоценными камнями. У меня тем временем дошла очередь до платья и туфель. Потом я отбивалась от местных духов, так как это удушающее сладкое благовоние просто физически не могла выносить. Это же не духи, а газовая атака. Пришлось спрятаться и, достав из сумки свою любимую туалетную водичку, пшикнуться ею, раз уж им так важно, чтобы невеста благоухала. Легкий ненавязчивый запах красной смородины — самое то, хоть пахнет вкусно. Закончив приготовление, мы переместились в конюшни, где меня посадили в седло. В прямом смысле этого слова, так как сама я ни за что не смогла бы взгромоздиться наверх в этом наряде. Седло было невероятно богатое, покрытое позолотой, а из самого Хаммера сделали некое лошадиное божество, не иначе. Его вычистили и, наверное, отшлифовали, потому что шкура аж сияла, а в гриву и в хвост вплели драгоценные камушки. У меня такое ощущение, что если бы он дался, так ему бы еще и копыта и рог покрыли позолотой. Они с Альфом переглянулись, оценили друг друга и, закатив глаза, синхронно фыркнули, на что я пригрозила им кулаком, ведь меня-то вырядили еще похлеще. Они снова переглянулись, устыдились и больше не показывали, как сильно им не нравится все это нарядное великолепие. А у храма уже собралась толпа. Наша процессия во главе с королевой и Иерлитой медленно и величественно подплыла к крыльцу, где меня сняли с седла, поставили и помогли вернуть равновесие. Рассмотреть что-либо я могла с трудом, потому что на меня надели густую вуаль, заменяющую здесь фату. Женихов моих видно не было, и я предположила, что они, наверное, уже в храме. Когда мы вошли в храм, королева с сестрой, оставив меня у входа, проследовали к алтарю, с одной стороны которого уже стояла верховная жрица, а с другой — мои мальчики, одетые в одинаковые белоснежные костюмы, расшитые золотом, а рукава их рубашек были с такими же разрезами от плеча, как у моего платья. Красивые какие женихи! Длинные волосы тоже собраны в сложные прически из множества косичек. Ох, и намаемся мы сегодня вечером с волосами! Зазвучала торжественная музыка, и я в одиночестве двинулась к алтарю. Толпа стояла двумя плотными колоннами по бокам, оставляя только узкий проход в центре, по которому я сейчас и плыла, молясь только о том, чтобы не шлепнуться и не опозориться перед всеми. Что же я делаю? Может, еще не поздно, и я успею сбежать? Я, конечно, в глубине души та еще авантюристка, но два мужа — это перебор даже для меня. Какая девушка не мечтает о красивой свадьбе? Я не являюсь исключением, и хотя замуж я чисто гипотетически хотела когда-нибудь потом, в необозримом будущем, а уж никак не сейчас, но примерно представляла, как бы выглядела моя идеальная свадьба. Чтобы красивое белое платье, фата и свадебный букет, прогулка на лимузине, и рядом он, мой герой, на белом коне. Фигурально выражаясь, разумеется. Учитывая реалии 21 века, не принц, а просто красивый, умный, образованный и, желательно, не нищий. И не на белом коне, а на хорошей иномарке. Хорошо бы в кабриолете. А что? Почему бы и нет? Но даже в самой бредовой своей фантазии я не могла представить свою свадьбу такой. Платье больше напоминало наряд стриптизерши, предельно откровенное и обтягивающее, с глубоким декольте и практически полностью оголенной спиной до самой пятой точки. Но и этого мало. Оно было вызывающего красного цвета, абсолютно прозрачное, только с расшитым спереди лифом и двумя высокими разрезами по бокам до самого бедра. Рукава, наоборот, длинные и пышные, но с разрезом от самого плеча до туго облегающего запястья узкого манжета, так что вся рука все равно оставалась оголенной. Не платье, а мечта сексуального маньяка. Противовес этому — вуаль. Фата, покрывающая мою голову и закрепленная на прическе с помощью моего принцессочного обруча и кучи шпилек с рубинами, была из очень плотного густого кружева, красного же цвета, и моего лица не было видно. А уж суженые мои... Они тоже не выглядели сильно счастливыми и о чем-то шепотом переругивались, стоя справа от алтаря. Сначала, только увидев меня в дверях храма, они переглянулись и синхронно вздохнули с облегчением, как мне показалось. А когда я поравнялась с ними, то смогла прислушаться и разобрать, о чем же они спорят. «В конце концов, я намного старше тебя, даже если не рассматривать все остальные аспекты, поэтому первым мужем буду я. И уж не обессудь, но стоять справа тоже буду я», — сердито бухтел жених номер раз. «Ну и что? Зато это моя раса, и свадебный обряд будет проходить по нашим обычаям, и вообще, через год или два ты будешь снова свободен, если захочешь. А я вот не уверен, что хочу развода», — пробурчал жених номер два. «Даже не мечтай, только через мой труп», — вызверился дроу. «Детский сад, штаны на лямках. Еще пипками бы померились, у кого длиннее», — проворчала я себе под нос. «О чем они вообще думают? Лично я близка к истерике. Еще немного и... пущусь в постыдное бегство с этой пародией на свадьбу». Мои женихи резко замолчали и вдруг начали стремительно заливаться краской. У Шера даже кончики ушей покраснели. «Упс, кажется, я пробурчала последнее замечание не так, чтобы совсем уж тихо. Я почувствовала, что и сама начинаю краснеть. Неловко-то как. Но главное, что они заткнулись и заняли свои места по двум сторонам от меня». Шер скользнул на место справа от меня на долю секунды раньше Илмара. Хе, настырный типчик. А Илмар встал слева. Тут вперед вышла верховная жрица и начала проводить обряд бракосочетания. Помогал ей один из жрецов, держащий на подносе тяжелую, украшенную камнями золотую чашу, маленький ритуальный кинжальчик и высокий узкий сосуд. Подойдя к Шеру, Раймана попросила его протянуть правую ладонь и, взяв с подноса кинжал, сделала на ней небольшой надрез. Сразу же выступила кровь. Раймана сменила кинжал на чашу и, ловко подставив ее под кровоточащую ранку, дождалась, пока какое-то количество крови накапает туда. Затем переместилась ко мне и проделала то же самое с моей правой ладонью. Я болезненно поморщилась. «Ну что за варварские обряды у них, а? Но почему обязательно нужно устраивать кровопускание? Прочла бы заклинание какое, как у нас в ЗАГСе, поженила и дело с концом. Так нет же, пока всю кровь не выпустят кровопийцы, не успокоится». Между тем Раймена взяла с подноса сосуд, налила в чашу с нашей кровью немного красного тягучего напитка, я так поняла, вина, и стала читать над ней какой-то текст. Что именно она говорила, я не смогла разобрать. Вероятно, это на их древнем языке, как и надпись на алтаре. Затем она подала чашу с кровью и вином Шеру и велела сделать глоток. Я напряглась. Это что же? И мне сейчас придется пить кровь? Не хочу! Меня же стошнит от такого кровавого напитка. Вот зрелище-то будет. Невеста, которую выворачивает наизнанку во время брачного обряда. Мрак. Шер послушно отпил и повернулся ко мне. А Раймена тоже передвинулась, предлагая отведать то, что сейчас булькало у нее в чаше. Я сглотнула. «Не могу». «Ну, не могу я кровь пить. Я же не вампир. Я даже мясо с кровью не ем, только хорошо прожаренное». Мысли замельтешили, пытаясь придумать, как бы избежать этого насилия над организмом. Шер, вероятно, поняв, что со мной происходит, чуть улыбнулся и ободряюще шепнул. «Не бойся. Оно сладкое и совсем не чувствуется. Пей». «Ага, пей. Ему легко говорить. Он-то за свои 777 лет поди не один литр крови выхлебал с их-то традициями. А мне каково?» Раймена нахмурилась и тоже шепнула мне тихонько. «Ильдери Алетта, вы передумали брать его в мужья?» «Вот ведь гадство! Придется пить, а то они мою брезгливость расценивают как отказ от свадьбы». Я зажмурилась, приподняла с лица вуаль и быстро глотнула, не акцентируясь на вкусе. Сразу же сделала несколько глубоких вдохов, прогоняя послевкусие. Бррр! Раймена, между тем, подошла с этой чашей к алтарю и быстро плеснула оставшийся в ней напиток на хрустальный шар. Я ожидала, что сфера окрасится в красный цвет, но неожиданно вино с нашей кровью то ли впиталось в шар, то ли испарилось с его поверхности. Но как бы то ни было, оно исчезло, а шар оставался таким же чистым. Чудеса, да и только. Властелин ветров принял вашу кровь. Отныне вы единое целое. Скрепите ваш союз брачными браслетами и поцелуем. Обратилась к нам Раймена. Тут же подошел еще один жрец с двумя тонкими витиеватыми браслетами из переплетенных пластинок золота и платины. Шер взял тот, что поменьше, и защелкнул его на моем правом предплечье. О как! Так вот для чего, оказывается, у нас рукава с разрезами от самого плеча. Я взяла второй браслет и, повинуясь указаниям жрицы, защелкнула его на предплечье правой руки Шера. Затем он откинул с моего лица вуаль, обнял и нежно поцеловал, а потом улыбнулся и ласково погладил по щеке. Удовлетворенно кивнув, Раймена подошла к Илмару, вновь взяла с подноса кинжал и проделала все то же самое, что и с Шером, но с его левой рукой, да и мне надрезали теперь еще и левую ладонь. Жуткие обычаи. Я ж так умру от кровопотери. Раймена снова ливанула вина в чашу, и мне пришлось второй раз проглотить этот напиток. Мерзость. Только от первого раза отдышалась, а тут вторая порция. Затем остаток этой второй порции напитка из чаши исчез на шаре, и Раймена вновь повторила положенные слова. «Властелин принял вашу кровь. Отныне вы, Илмарей, являете собой единое целое с вашей женой. Пусть крылья ваши обретут свободу, ветер удержит в небесах, и небо станет близким. Скрепите браслетами и поцелуем ваш союз». Снова подошел жрец со второй парой браслетов. Илмар надел мне браслет на левое предплечье, а я, соответственно, защелкнула второй браслет на его левой руке. Тут уже Илмар обнял меня и тоже поцеловал, а потом крепко прижал, приподнял и зашептал. «Спасибо. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала, и как я благодарен тебе. Спасибо». Сзади раздалось злобное фырканье Шера. Илмар хмыкнул, хитро улыбнулся и поставил меня обратно на пол. «Шер, не пыхти. Он теперь тоже мой муж, как и ты». Я лукаво подмигнула эльфу, на что он запыхтел еще сильнее и скорчил гримасу. «Подойдите к алтарю и возложите руку с надрезом на шар», — велела нам верховная жрица. Мы втроем послушно подошли к алтарю. Ребятам приложить к сфере нужно было только по одной руке, а мне — обе надрезанные ладошки. От шара полыхнуло теплом, надреза немного защипало, но это ощущение быстро прошло, а ранки затянулись. И тут, как обычно, я услышала знакомый голос. Абсолютно явственно он шепнул: «Жду тебя завтра, слышащее». От неожиданности я дернулась и отстранилась от шара, внимательно посмотрев на своих мальчиков, но они, похоже, ничего не слышали. Хм, завтра. Я-то надеялась уже сегодня сбежать отсюда, а теперь придется задержаться. А слушаться прямой просьбы Бога не хочется. Да и интересно мне теперь, чем и как я могу ему помочь, и зачем он ждет меня завтра. «Народ Айрлингов, приветствуйте молодоженов!» — провозгласила верховная жрица, обращаясь к толпе. «Ваше Величество, поздравляю вас со свадьбой младшей дочери. Примите в свою семью новых детей», — продолжила она, повернувшись к королеве Лармени. Я слегка поморщилась. Мне все еще не верилось, что меня назначили принцессой, и как-то покоробило от этой фразы верховной жрицы. Но королева улыбнулась и подошла к нам, наклонилась и поцеловала меня в лоб, а потом повернулась по очереди к ребятам и запечатлела по родительскому поцелую и на их челе. Затем королева величественно поплыла к выходу, прихватив сестру и верховную жрицу. «Да уж, мальчики, крепко мы влипли. Как жить-то дальше будем?» Я обняла за талии своих обоих мужей, и мы пошли следом через ликующую толпу. «Мужья! Ну это ж надо, а!» «Долго и счастливо, малышка. «Не переживай, все будет хорошо», — улыбаясь, мурлыкнул мне муж номер один. «Свободными и счастливыми! Я обожаю тебя!» — поведал муж номер два. И тут же захихикал в ответ на гневный взгляд первого мужа. И я, не выдержав, рассмеялась от абсурдности ситуации. «Ладно, и это переживем, где наша не пропадала?» Мы вышли на крыльцо, на котором нас уже ожидали королева с сестрой и верховная жрица, и я успела услышать фразу, тихо сказанную королевой. Однако, как удачно все сложилось. Я до последнего опасалась, что что-нибудь сорвется. Вот не зря я чуяла подвох. Я готова съесть свои любимые босоножки, если ошибаюсь, но все говорит о том, что меня элементарно подставили. Понять бы еще, в чем тут выгода для королевы. Но тут, в толпе жрецов, я увидела мелькнувшее лицо Мертона и отвлеклась, так что больше подслушать не удалось. А дальше было празднование свадьбы во дворце. Мы втроем сидели практически во главе стола, рядом с королевой и ее родичами. Дочери королевы и Ирлиты нас дружелюбно поздравили, и я вроде как влилась в семью. Нам говорили бесконечное количество тостов, поздравляли, несли какие-то подарки. Учитывая то, что я собиралась из долины уходить, и это знали все, подарки представляли собой разнообразные ювелирные украшения и амулеты. Это хорошо. Их мы вполне можем забрать. Шеру преподнесли какой-то супер-пупер-мега-навороченный арбалет. Уж не знаю, чем он хорош, но Дроу впечатлился. А Илмару не менее суперский, судя по его лицу, меч и кинжал. «Скажи спасибо, что вам не дарят утюги и холодильники», — ехидно прокомментировал внутренний голос. И я даже хихикнула вслух. Шер недоуменно взглянул на меня. Пришлось поведать ему о наших традиционных в прошлом подарках на свадьбах. Он только головой покачал и тоже рассмеялся. «Кстати, надо бы потом Илмару рассказать правду о том, кто я такая и откуда тут взялась. Все-таки мы теперь не чужие люди. Точнее, не люди». Мы втроем старались на спиртное не налегать, но это было весьма проблематично, учитывая количество желающих сказать нам тосты. С каждым хотя бы по маленькому глоточку, но приходилось выпить. Так что к концу вечера я дошла до кондиции. «Сейчас пою», — икнув, пошутила я, скопировав волка из известного мультика. «Не надо», — хором воскликнули оба моих супруга, незнакомые с земным мультяшным творчеством, и переглянулись. Я даже обиделась. «Ну и чё так кричать? Подумаешь, петь не умею». «Зато я красивая, умная и добрая». Я насупилась. «Ага, а еще очень скромная», — внес свою лепту внутренний голос. «Малышка, не обижайся. Ты отлично поешь, но давай ты лучше потом споешь. Альфу, например», — миролюбиво шепнул мне Шер. «А нам с Илмаром станцуешь? А еще лучше мне одному». «Чего это тебе одному?» — тут же возмутился Илмар. «Я тоже хочу. Я еще не видел, как она танцует». «Хм, интересно. А когда это они успели оценить мои певческие таланты? Ну, Шер, допустим, еще мог успеть на земле. Есть у меня такая нехорошая привычка — что-то мурчать под нос. А Илмару-то откуда знать?» Я напрягла память и чуть не расхохоталась, неожиданно вспомнив, как душевно мы горланили песни в ночь нашего знакомства. Наконец, свадебный пир подошел к концу, и нас троих отпустили. Проводив в ту комнату, которую мне выделили накануне, все тактично вышли, и мы остались втроем. Надо сказать, это был неожиданный и не так чтобы приятный сюрприз. Я, конечно, понимаю, что у нас типа первая брачная ночь и все такое, но не втроем же? Что за нравы? Или у них так принято? «Илмар, а у вас что, вот прямо женщины сразу с двумя мужьями в одной постели спят?» Я как-то предполагала, что это происходит по очереди, ну, ночь с одним мужем, следующую с другим. Я решила прояснить этот момент. «Конечно же, все вместе спят. Это же семья, Алета». Илмар смотрел на меня непонимающе. «О, времена, о, нравы!» Я скуксилась. «Ну ладно, эту ночь переживем. Но потом, мальчики, вы уж как хотите, можете и вместе спать, коли вы теперь семья, но лично я рассчитываю на отдельную спальню. А пока помогите, что ли. Мне тут такого на голове навертели, что я сама с этим не справлюсь, а спать так не смогу». Ребята переглянулись, но мои слова никак не прокомментировали. И в итоге мы весь вечер занимались тем, что расплетали косички друг другу по очереди и помогали распутать волосы. Успели даже поцапаться по этому поводу, потому как было больно и руки уставали, но мы справились. Одежды для сна нам никакой не выделили, поэтому ребята, сняв костюм, остались в каких-то портках типа панталон, а мне пришлось порыться в сумке и достать шелковую ночную сорочку из своих земных запасов. Потому как брачная ночь — это, конечно, святое, но у нас и брак неправильный, и ночь такая же неправильная. Наконец мы угомонились, и как матрешки попадали на наше семейное лежбище. Ребята тут же отключились, а я ворочалась между ними и сетовала на свою судьбу. Вот где это видано? Умудриться заполучить сразу двух невероятно красивых мужей и при этом не иметь возможности использовать по назначению ни одного. На этой радужной мысли я и заснула. Ночью, правда, дважды просыпалась. Один раз я обнаружила себя практически полностью забравшейся на Илмара. Моя нога была перекинута через его бедро, а руками я обнимала его торс. Парень сладко спал, положив руку на мою обнаженную попу, так как ночная сорочка задралась, а его крыло мягко грело снизу. Смутившись, я сползла обратно на середину кровати и на рассвете проснулась в обнимку с Шером. Он подгреб меня к себе, оплел лианами рук и ног и уткнулся носом мне в шею. Я вяло трепыхнулась, чтобы отползти, но он, что-то промычав мне в шею, еще сильнее прижал к себе. Впрочем, было так уютно и приятно, что я решила: пусть. Мне даже нравится. Карамба. Так и до греха недалеко. Утром я проснулась в благодушном настроении. Немного полежала на спине, глядя в потолок, и прикинула, что сегодня еще предстоит сделать. Потом повертела головой, разыскивая своих мужей, но, судя по всему, они уже давно встали и куда-то успели уйти. Да и утро, кажется, позднее. Повалявшись еще минут 10, решила, что, пожалуй, и мне пора вставать. С усилием согнав себя с постели, поднялась и, лениво переставляя ноги по пушистому ковру, побрела в сторону умывальника, обойдя развалившегося в центре комнаты Альфа. Тонкая бретелька ночной сорочки с открытой спиной второй раз сползла с плеча, и я, нервно поправив ее, сменила вектор движения и двинулась в сторону большого напольного зеркала, чтобы глянуть, что это там такое мешается за спиной. Создавалось ощущение, как будто там что-то прилипло. Сонно зевая и протирая глаза, я подошла к зеркалу и попыталась сфокусироваться. Наконец, вгляделась и заорала во весь голос. Я стояла и самозабвенно вопила от ужаса, глядя на свое отражение, как вдруг двери за моей спиной практически снесло с петель, и в комнату влетели Шер и Илмар с перепуганными лицами и с оголенными мечами. «Что случилось? Где?» — одновременно перекрикивая друг друга, выплели они. Я заткнулась и, глядя на них квадратными глазами, потыкала себе за спину. «Боги, Алетта! Ну что ж так орать-то? Перепугала до смерти. Мы думали, что тебя тут убивают!» — проворчал Шер и с опаской обошел меня по кругу. Илмар, с не менее озадаченным выражением на лице, тоже подошел поближе, внимательно разглядывая меня. В распахнутых настежь дверях толпились испуганные моим воплем слуги, потом кто-то громко ахнул, одна из служанок истерично выдохнула: «Великая Праматерь!» и любопытствующие начали опускаться на колени. Я снова повернулась к зеркалу. На меня смотрело мое отражение, встрепанное, заспанная девчонка с перепуганными глазами в коротенькой шелковой ночной сорочке, а за моей спиной блистали переливами северного сияния два больших крыла, словно сотканные из маленьких вихрей воздуха или дыма. Полупрозрачные и невесомые, они завораживающе переливались всеми цветами радуги, при этом они не росли с моей спины, а как будто просто прилегали к ней. «Алеточка, я не знаю, что тебе сказать. Такого еще никогда не было. У тебя теперь есть крылья? Может, это потому, что ты стала частью нашей расы и к тому же прошла брачный обряд с эйрлингом? Озадаченно протянул Илмар. Но у меня же не выросли уши, только потому, что я прошла брачный обряд с эльфом. Я сердито повернулась к ним, мазнув взглядом по столпотворению в дверях. Там народу все прибывало. А ты в этом уверена? Серьезно спросил Шер. О нет, только не это. Я похолодела. Я еще смогу как-то пережить крылья, но длинные уши. Накатила слабость и дурнота, а перед глазами замелькали черные мушки и какие-то разноцветные пятна. Я заторможенно снова повернулась к зеркалу и медленно подняла руки, чтобы приподнять волосы и взглянуть на свои уши. Но тут слабость достигла своего пика, и я провалилась в банальный обморок. Не прилагая столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно. Габриэль Гарсия Маркес. Шармантаэль, Дор Оровиль, из рода Рейнольдов. Дни в тюрьме пролетали уныло и бессилие невозможностью предпринять какие-либо действия по освобождению. Если бы не четкая уверенность, что Алета вот-вот добудет амулет, то было бы совсем невыносимо. Скрадывал одиночество Илмар. Тренировки на мечах мы продолжать не могли, так как оружие у нас изъяли, но Илмар, увидев мои разминки, попросил поучить его. Этим мы и занимались. У него хороший потенциал, хотя навыков, конечно, совсем никаких. Я вообще не понимаю, как эйрлинги так живут, их мужчины совершенно не обучены боевым искусствам. Каждый день к нам приходила сестра королевы и уговаривала Илмара смириться с путем жреца, а он, бешено сверкая глазами, отказывался, вызывая мое недоумение. «Ну что такого? Ну, жрец и жрец!» Не выдержав, я устроил ему допрос с пристрастием по поводу их религии. А узнав подробности, зауважал этого мальчишку еще больше. А потом похолодел, вспомнив записку Алеты, что ходит она в этот их храм, и Илмара туда не позволит отдать. «Это что же получается?» Пока мы тут сидим, она в храме с жрецом, и кто-то с ней. Меня захлестнула волна бешенства, так что даже дыхание перехватило. С огромным трудом я успокоил себя тем, что ведь почувствовал же я в прошлый раз, когда она целовалась с Илмаром. Тут я невольно бросил яростный взгляд на парня, вызвав у него удивление. Значит, и сейчас бы почувствовал. Сережка из лунного камня на мне, кулон она обещала не снимать, значит, я точно бы понял, если бы произошло что-то подобное. Однако, совсем нервы стали не к демонам. У меня просто голову сносит, стоит мне подумать о том, что я могу потерять мою Муатти. Только бы выбраться. Я не знаю, что и как буду делать, как стану убеждать отца и совет, но я не могу ее лишиться. А если мне все-таки не дадут согласия на этот брак, то придется решить, как удержать Алету подле себя. Мне нужно будет очень постараться, чтобы она по-настоящему полюбила меня и согласилась на статус официальной фаворитки, почти жены. Надеюсь, что династического брака в ближайшее время не предвидится. Насколько я знаю, кроме дочери младшего брата правителя светлых эльфов, потенциальных невест для меня нет. Но и с ней какая-то туманная история. Ее отец и брат пропали без вести пару столетий назад, когда она была еще совсем ребенком, поэтому с ее замужеством не спешили, надеясь на возвращение главы семьи. Благо леди Анариэль только-только достигла совершеннолетия. Я помню малышку Нори весьма смутно. Последний раз я видел ее лет 180 назад, когда сопровождал отца, задумавшего посетить Светлый лес. Не хотелось бы делать ее несчастной в нашем браке. Она мне запомнилась очень славной, веселой девочкой и заслуживала любви, которую я ей точно не смогу дать. В какой-то момент я совершенно четко осознал, что кроме Алеты мне не нужна ни одна женщина. и даже проверять не хочу, читая заклинание. Элиант ли она? Я и так это знаю. И когда-нибудь она тоже это поймет. Я дам ей столько времени, сколько нужно. Буду ухаживать по всем правилам. Если понадобится, буду петь серенады под окнами и дарить цветы охапками, но не позволю ей исчезнуть из моей жизни. У меня было много женщин. Разных. Горячих и не очень. Чувственных и холодных. Одни манили недоступностью, другие разжигали огонь в крови бешеной страстью. Но ни одна не вызывала такой бури эмоций и такого трепетного отношения к себе. И ни с одной из них мне не было так хорошо просто от того, что мы находимся рядом. Любовь ли это? Не знаю. Я раньше никогда никого не любил. Одно знаю точно. Я хочу прожить свою жизнь с одной конкретной женщиной. И эта женщина сейчас отрабатывает амулет, чтобы спастись из плена. Подобные мысли помогали отвлечься от тягостного ожидания решения нашей судьбы. Хотя ждать было совсем недолго, сроку нам выставили всего 10 дней. Не знаю уж, куда так спешит королева, но на нас давили ежедневно, поторапливая с решением. Точнее, давили на Илмара, а на меня скорее за компанию, похоже, они сами не знали, что же со мной делать. Со слов сестры королевы стало ясно, что как племенной жеребец ни королеве, ни ей я не нужен. Вот и думали они, куда же меня пристроить. А я тоже не сильно переживал по этому поводу, так как у меня имелся козырь в рукаве, который я приберег на самый крайний случай. Мне самому-то точно не грозит казнь или рабство. Ну, по крайней мере, я на это надеялся, рассчитывая на разумность правящего дома. Узнав, что я кронпринц Дроу, айрлинги вряд ли пойдут на самоубийственную войну. Думаю, ради такого случая Мэтр, Линкенкаль и Ковен Магов найдут способ, как провести сюда войска, и сумеют выбраться отсюда. Отец просто так этого не оставит. Илмару своим призванием я помочь вряд ли смогу. Моего покровительства будет недостаточно. Он все-таки подданный королевы айрлингов, а не моего отца. Но попытаться стоит. Если уж мне придется рассказать о своем статусе. На 8-й день пребывания в тюрьме в отворившуюся дверь неожиданно вошла не сестра королевы, как обычно, а Алетта в сопровождении Альфа и матери Илмара. Илмар быстро обнял мать и стал что-то ей успокаивающе шептать, а я стоял и смотрел на мою малышку и не мог ничего сказать. Она стояла тут совсем другая. Волосы выгорели на солнце, кожа загорела, даже немного веснушек появилось, а уж местная мода — это просто слов нет. На Алете было совершенно прозрачное длинное платье с двумя высокими разрезами по бокам, открывающими ноги при ходьбе. Через невесомую ткань было видно стройное гибкое тело и нижнее белье, что-то миниатюрное и расшитое бисером и камушками. Боги! И это она вот так ходит по улице, и все на нее смотрят? Хотя потрясения я не испытал, так как уже успел разглядеть местных дам и их наряды. Я поискал глазами кулон из лунного камня и облегченно вздохнул. Вот он, на месте. Значит, все в порядке. Алета стояла у двери, не зная, что делать, потом подошла и протянула руку, здороваясь и называя свое имя. Ее пальцы мелко подрагивали, и я, не удержавшись, поцеловал их и легонько погладил. Как же я скучал по ней все это время. А через 2 дня нам с утра сообщили, что сегодня будет суд. К часу дня нас отведут во дворец, и королева объявит свое решение. Нас с Илмаром под охраной ввели в зал суда, поставили перед троном, и я быстро огляделся, запоминая, кто где стоит, чтобы потом было легче реагировать на ситуацию. Алета стояла вместе с матерью Илмара и еще 2 мужчинами, вероятно, мужьями Кайтары. К нам, судя по медальону, подошла распорядительница, и суд начался. Мне зачитали обвинение в оказании сопротивления при задержании, а потом предложили как альтернативу казни в качестве мужа любой желающей. Если таковой не найдется, то меня продадут в рабство. На меня накатила волна злости. Ну и какой же это суд? Это же просто фарс. Разве так рассматриваются дела? Пусть даже о нарушителях. С каких это пор за одно вооруженное сопротивление стражи отправляют на казнь? Ладно, не время сдаваться. Я быстро кинул взгляд на Алету. Торги? Это не так уж плохо. А судя по тому количеству украшений, что на ней сейчас надето, она тут весьма неплохо обогатилась. Интересно, что из земных вещей ей удалось так выгодно продать? Почему-то желающих взять меня в мужья не нашлось. Вот уж насмешка судьбы. Интересно, зная они, что я кронпринц Дроу, так же нос воротили бы? Объяви такое предложение отец при дворе, и толпа придворных дам уже передралась бы за статус моей невесты. А тут от меня отказалась даже некая Морель, необъятных размеров женщина с крайне неприятным обрюзшим лицом, который королева предложила меня в качестве мужа. И насмешливо заявила, что будет забавно, если она меня купит. Вот гадина. Купит она меня. Надеюсь, у Алеты хватит денег перебить ее ставки. Кроме этой жуткой женщины, за меня торговались еще только две местные аристократки, да и то как-то вяло. И Алета. Да чего же унизительно. Кто бы мог подумать, что я окажусь в такой ситуации. Вот уж игры богов идут на мой счет не иначе. В итоге торги выиграла Алета, и я с облегчением вздохнул, но, как оказалось, рано. Эта жабообразная Морель, поняв, что раб ускользает, изменила мнение и решила взять меня в третьим мужем. Ужас! Меня даже передернуло от омерзения. Я краем глаза взглянул на Алету. Может, у нее в рукаве тоже есть козырь? И тут... «Я беру его в мужья», — сказала она внезапно охрипшим голосом и тоже посмотрела на меня. А я неверяще уставился на нее и медленно осознавал ситуацию. Неужели все так просто? Вот сейчас она одной короткой фразой разрешила весь тот клубок моих метаний и проблем с нашим странным обручением и моим желанием удержать ее, при этом не имея возможности вступить с ней в брак. Надеюсь, против такого даже отцу и совету нечего будет возразить. Она, как моя Муати, по логике вещей, имеет все права спасти мою жизнь и свободу так, как сочтет нужным и подобающим ситуации. Даже то, что она не имеет титула, и то, что она не дроу, в данном случае не будет являться веским основанием для оспаривания ее действий. У нее абсолютный карт-бланш, который я дал ей добровольно, принеся клятву на крови и проведя с ней обряд Шанет Муати. Клюш и отец. И мэтр Линкенкаль теперь в курсе этого, то они тоже не смогут возразить. Останется совет и ковен магов, которым ни в коем случае нельзя знать о том, что я провел этот запрещенный и светлыми, и темными эльфами обряд. А уж с кем провел и подавно. Иначе на Алету начнется настоящая охота, желающих найдется предостаточно, ну... а свою порцию порицания и наказания за это я получу сам. Разумеется, наш брак вызовет скандал в правящих домах и бурные дебаты, но, пожалуй, мне на это наплевать. Можно будет ей задним числом дать какой-то подобающий титул и объяснить этот неравный брак тем, что я сделал это по долгу клятвы крови за спасение моей жизни. Причина не так, чтобы убедительная, но хоть что-то. Главное, чтобы никому не пришло в голову сделать меня вдовцом, вновь освободив для династических манипуляций брачными узами. Тут распорядительница стала читать обвинение Илмару, а я все еще пытался отойти от потрясения и внезапно свалившейся удачи. Хотелось смеяться от счастья. Вернувшись к реальности, я осознал только конец ее речи о том, что Илмару тоже грозит казнь, если и для него не найдется жена. В зале стояла тишина, а я вяло подумал, что сознаться в своем статусе мне все же придется. Я не могу позволить просто так отправить на казнь этого парня, который так неожиданно стал мне другом. Хотя бы попытаться его спасти, взяв под личное покровительство и опеку, я должен. А там будь что будет. Вдруг Илмар рванулся, и я, проследив за его взглядом, увидел, что его мать оседает в обмороке. тишине, полной жадных любопытных взглядов, внезапно раздался практически неузнаваемый голос моей Муатти. «Я беру его вторым мужем». «Что?» «Что она сказала? Она... что?» Я остолбенел. «Как так, а я? Да как она? Это же невозможно! Кто ей позволит такое вообще? Так, надо успокоиться. Сейчас скажут, что это невозможно». Я жадно глотал воздух ртом. Тем временем королева объявила суд закрытым, назначила время свадьбы на завтра, и они с сестрой удалились. А мы с Илмаром стояли и пытались прийти в себя от такого крутого поворота событий и столь радикального изменения в наших судьбах. Нет, я, конечно, рад за Илмара. Он отличный парень и совершенно не заслуживает смерти, но Алетта? Она же моя. Ну, точнее, она будет моей. Так, неважно, будет или есть. Главное, что она моя, и от меня теперь точно никуда не денется. Память напряженно выискивала прецеденты полигамных браков. Драконы, да, точно. В империи драконов полигамные браки — это абсолютная норма. И неважно, у драконицы несколько мужей или у дракона несколько супруг. Все они семья. Я внутренне нервно хихикнул. Если не удастся по прошествии года расторгнуть брак Алеты и Илмара, то, кажется, придется мне просить покровительства драконов. Кто еще у нас так отличается? Орки имеют по несколько жен, но это не наш случай. А эрлинги? Ну, с этим понятно. Но так как кроме Илмара, из нашей троицы, к ним отношения никто не имеет, то это не в счет. Надо бы еще порыться в архивах, были ли у эльфов подобные неоднозначные ситуации, потому как отказываться от своего брака я не намерен. Второго шанса у меня может и не быть, и лучше уж потом будем что-то решать с нашим триумвиратом. Тут сквозь толпу к нам приблизилась семья Илмара и моя, нет, наша невеста. Я покатал последнее слово на языке. Приятно, но дико. Подойдя к нам, Алета поманила нас, чтобы мы наклонились, и быстро озвучила мне заманчивое предложение сохранить свободу и перенестись к ней, настроившись на ее волну сразу, как они с Илмаром поженятся и сбегут. «Она это серьезно?» Я даже задохнулся от возмущения. «Она за кого меня держит? Я похож на дурака, чтобы позволить им вот так вот вдвоем пожениться и оставить меня с носом? Нет уж, ни за что. Сначала она будет моей женой, и это даже не обсуждается». Я скосил глаза на Илмара. «Вот ведь поганец». Стоит и счастливо улыбается. Ничего лишнего он себе не позволит. Мы с ним этот вопрос прояснили еще в горах. Он дал мне слово не пытаться соблазнить Алету. Демоны. Тогда ведь он не был ей мужем, а сейчас он будет в своем праве. Илмар поймал мой взгляд и хитро улыбнулся. Ну ладно, мы еще поговорим об этом. Ну и черт с вами. «Не хотите, как хотите, только вот что, дорогие мои, если хоть один из вас попробует превратить этот брак в настоящий, то я рискую очень быстро стать вдовой, имейте в виду. И вообще, надо узнать, когда можно расторгнуть такой брак, как несостоявшийся. Сколько нам терпеть-то придется, психанула Алета?» «Ага, сейчас как же наивная. И несостоявшийся, и расторгнуть. Пусть даже не мечтает». «Да я ее ни за что не отпущу. Костьми лягу, но этот брак будет очень даже состоявшимся и самым, что ни на есть, настоящим. По крайней мере, со мной». Я снова скосил глаза на сияющего Илмара. Впрочем, ей пока об этом знать не обязательно. У нас впереди вечность. Тут Алету от нас оттеснили, и она аккуратненько направилась к стайке из трех светлых эльфов, гнома и орка. Я внимательно пригляделся. Одного из эльфов я где-то уже точно видел. Не могу сейчас собраться с мыслями и вспомнить, где, но я его определенно знаю. Интересно, о чем это Алета с ними шушукается? Судя по скривившемуся лицу одного из светлых, они там ругаются? Затем нас увлекла из зала Каэтара, и под охраной мы все отправились в дом родителей Илмара. Остаток дня прошел в приготовлениях к свадьбе. С нас сняли мерки для костюмов, а ювелир замерил наши предплечья для свадебных браслетов. Тоже вот отличие в обрядах. У эльфов браслеты надевают на запястье, а тут на предплечье. Хотя это хорошо. Можно будет до поры до времени скрывать факт брака, пряча браслеты под длинными рукавами. Нас ни на минуту не оставляли наедине с Илмаром, так что поговорить с ним мне не удалось. А вечером меня стало что-то беспокоить. Я не мог понять, что, и вышагивал по выделенной мне комнате, пытаясь осознать, что именно меня так нервирует. Что-то не так идет, но понять бы что. Перебирал в памяти сегодняшний день, вспоминал выражения лиц и слова, пытался представить, как прошел сегодняшний день у Алеты. Она сейчас во дворце. Спит уже, скорее всего. Бездна! Да что ж такое? Было ощущение, как будто внутри меня кто-то наматывает на барабан мои нервы. Я уже на стенку лезть готов. Что же происходит-то? Илмар уже спал в своей комнате, даже поговорить не с кем. Что-то я совсем издергался. Так, все, спать. Завтра свадьба. Рано утром нас разбудил слуга, и мы принялись собираться в храм на торжество. Хотя что уж там собираться. Помылись, сделали соответствующие прически, оделись. В храм мы прибыли первыми, невесты еще не было, поэтому встречающий жрец провел нас к алтарю и указал место справа от него. «Прошу вас, Элеры, кортеж с принцессой скоро прибудет. Как только она появится, верховная жрица проведет обряд по соединению с ней». «Принцесса? А при чем тут принцесса? Мы ждем мою невесту Алету?» Я напрягся, приглянувшись с Илмаром. «Нашу невесту?» — не преминул уточнить этот прохвост. «Алету. Младшая ненаследная принцесса Алета прибудет в кортеже королевы. Ждите». Жрец не стал нам ничего объяснять и, развернувшись, ушел. Мы онемели. Я стоял, открывая и закрывая рот, и просто не мог найти слов. Как такое возможно, что она прибыла сюда обычной простолюдинкой, пусть даже магически одаренной, и через 3 недели уже стала принцессой? Ничего не понимаю. «Илмар, ты понял что-нибудь?» — шепотом спросил я у Эрлинга. «Нет», — он покачал головой. «У королевы Лармены только одна дочь, но кронпринцесса уже давно замужем, и у нее есть дети. Может, пока мы сидели в горах, Алету за какие-то особые заслуги удочерила королева или ее сестра?» Мы переглянулись. «Ничего себе! Я даже не знаю, как на это реагировать. Если это правда, и Алета теперь действительно принцесса, то это вообще делает наш брак не просто абсолютно реальным, а еще и династическим. Тут уж никто не сможет найти никаких возражений. Более того, подозреваю, что отец будет даже рад. Еще никто и никогда не женился на женщинах-эрлингах. Долина закрыта, и подобное невозможно, в принципе. Только вот...» — я поморщился. «Второй муж. Илмар путает все карты. Но в таком случае даже полигамный брак приобретает законность. А уж как потом, по прошествии года, в случае, если их брак с Алетой так и останется фикцией, добиться развода, мы вместе поможем парню устроить свою жизнь». Я покосился на него. Илмар стоял, задумавшись о чем-то, и, похоже, тоже лихорадочно прокручивал в голове возможное развитие событий. За это время храм заполнился людьми. Подошла верховная жрица, уточнила, все ли у нас в порядке, и, сказав, что невеста уже прибыла, велела приготовиться, чтобы, как только принцесса подойдет к алтарю, занять свои места по сторонам от нее. Первый муж справа, второй, соответственно, слева. Только жрица встала на свое место, как в дверях появилась королева в сопровождении сестры. А следом за ними по проходу проследовала невеста. Лицо было завешено вуалью, и рассмотреть, точно ли это Алета, было невозможно. Впрочем, она настолько отличалась от местных женщин фигурой и ростом, что можно было смело сказать: это она. А уж платье на ней. И я задохнулся, а в животе стал нарастать жар. Алета была великолепна в своем наряде. Вот только это было безумно вызывающе, абсолютно голое платье. Кровь прилила не только к животу, но и к голове и запульсировала в висках. Рядом восторженно выдохнул Илмар, и это помогло прийти в чувство. Что там жрица говорила о первом и втором муже? «Илмар, надеюсь, у нас не возникнет споров и проблем. Я буду первым мужем». Я быстро глянул на него. «А? Что? Почему это?» С трудом оторвавшись взглядом от идущего к нам искушения в красном, Илмар перевел взгляд на меня. «Я тоже хочу быть первым мужем, раз уж невозможно быть единственным». «В конце концов, я намного старше тебя, даже если не рассматривать все остальные аспекты, поэтому первым мужем буду я, и уж не обессудь. Стоять справа тоже буду я». Я начал злиться. «Ну и что? Зато это моя раса, и свадебный обряд будет проходить по нашим обычаям. И вообще, через год или два ты будешь снова свободен, если захочешь. А я вот не уверен, что хочу развода», — пробурчал этот тип. «Даже не мечтай. Только через мой труп». «Детский сад, штаны на лямках. Еще пипками бы померились, у кого длиннее», — тихо проворчала подле нас Алетта, которая уже успела подойти и услышала наш спор. Я почувствовал, что краснею. А взглянув на Илмара, увидел, что и этот белобрысый наглец тоже залился краской. «Ну и девчонка уела нас». Мы быстро стали занимать наши места, и я успел встать справа на долю секунды раньше, чем туда собирался шагнуть Илмар. А дальше верховная жрица приступила к обряду. Он не сильно отличался от традиционного, принятого во всем Альзерате, кроме момента с браслетами, которые здесь надевали на предплечье, и части крови с вином, пожертвованной Богу. После небольшой заминки с вином я застегнул браслет на Алете и поцеловал ее. «Моя. Теперь уже точно моя. Моя половинка. Моя часть. Единое целое со мной не только по обряду Шанет Муати, а потому что она — моя жена». Я ласково погладил ее по щеке. Затем жрица повторила обряд с Илмаром, и этот наглец тоже поцеловал ее и стал что-то нежно шептать на ушко. «Хейстар, надо что-то с этим решать, я так долго не выдержу». Потом мы возложили руки на шар на алтаре, порезы защипало, и ранки затянулись. После завершающей речи верховной жрицы нас поцеловала королева. Да. Похоже, Алета и вправду умудрилась просочиться в самый загадочный и замкнутый королевский рот и стать его частью. Отца удар хватит, когда я все это расскажу. Меня даже смех разобрал. Эта девчонка сведет с ума кого угодно. Надо же такое устроить, немыслимо просто. Настроение стремительно улучшалось. Между тем королева направилась к выходу, а Алета обняла нас за талии, и мы пошли следом. Потом был пир во дворце. Нас поздравляли и одаривали. Все как всегда, ничего интересного. Настоящего внимания заслужил только один из подарков мне лично — древний небольшой арбалет из звездного металла. Таких арбалетов в мире сохранилось всего три, и один находился в оружейной императора драконов, второй периодически всплывал в разных местах и тут же бесследно исчезал, а третий я сейчас держал в руках. Хотя не удивлюсь, если окажется, что это тот загадочный второй, который искал своего хозяина и каким-то образом попал в долину Айлера, где и дождался меня. А Илмару досталась отличная пара клинков. Меч и кинжал из гномьей стали старинной работы. Впрочем, не буду завидовать. Мне грех жаловаться на оружие. А уж подаренный мне арбалет поистине бесценен. К концу вечера я окончательно расслабился и с наслаждением принял жизнь со всеми ее сюрпризами и выкрутасами. Я выжил в мире Алетты, смог вернуться в родной мир, получил в Муате замечательную девушку, с которой чувствовал себя живым, которая пробудила во мне все спавшие эмоции, из которой я смеялся столько, сколько никогда в своей жизни. А теперь эта девушка — моя жена. Я даже готов закрыть глаза на наличие второго мужа, пока наш брак фиктивный. Когда-нибудь мы решим эту проблему. Илмар — хороший друг, и я не думаю, что у нас дойдет до открытой конфронтации. И сейчас я хотел просто жить и чувствовать рядом жизнь моей жены, любовь которой мне еще предстоит завоевать. А потом Мы весь вечер расплетали друг другу волосы и помогали расчесать их. Почему-то служанок нам не прислали, вероятно, расценив, что Олете с двумя молодыми мужьями будет не до прически. Я даже хихикнул на искреннее недоумение Олеты относительно проведения совместной брачной ночи. Кровати у них и вправду впечатляющие. Тут, пожалуй, не только трое супругов поместится, а целую роту гвардейцев можно уложить. Закончив с нашими волосами, мы сгребли в охапку смеющуюся и брыкающуюся малышку и попадали спать, устроив ее посередине. А на рассвете я подгреб ее поближе и, обняв, уткнулся носом ей в шею. Как же хорошо-то! Долго мне мечталось об этом бессонными ночами в ее мире, когда я лежал у стены под отдельным одеялом и глядел на спящую Олету. В такие ночи я даже жалел, что перестал быть котом и не могу больше спать, прижавшись к ее боку. В некотором роде я был ограничен кошачьей шкурой, но зато можно было увидеть столько интересного. Когда утром мы с Илмаром проснулись, она еще спала, так что, переглянувшись, мы на цыпочках вышли в соседнюю комнату, прихватив свои вещи, и послали за завтраком. Спокойно допив травяной отвар, я откинулся на спинку кресла, как вдруг из спальни донесся истошный вопль Олеты. Спотыкаясь и мешая друг другу, мы влетели в спальню, и я даже не успел заметить, в какой момент схватил клинки и обнажил их. Олета кричала, стоя перед большим зеркалом, и в ужасе смотрела на свое отражение. А посмотреть и вправду было на что. За ее спиной трепетали большие, невероятно прекрасные воздушные крылья, которые переливались всеми цветами радуги. Я даже не знал, что в мире существует такая нереальная красота. Услышав грохот, Олета обернулась, резко замолчала, глядя на нас, и потыкала себе за спину, показывая на крылья. «Боги, Олета, ну что ж так орать-то? Перепугала до смерти. Мы думали, что тебя тут убивают». Я стал обходить ее по кругу, внимательно разглядывая крылья и стараясь отвлечь разговором. Илмар тоже придвинулся поближе, и я поймал его взгляд. Похоже, он тоже не в курсе, что за чудо нам явилось. Столпившиеся в дверях слуги шушукались. Я быстро глянул на них, а они почему-то опустились на колени, в благоговейном восторге глядя на крылья за спиной Олеты. «Олеточка, я не знаю, что тебе сказать. Такого еще никогда не было. У тебя теперь есть крылья? Может, это потому, что ты стала частью нашей расы и к тому же прошла брачный обряд с Ирлингом?» Протянул Илмар. «Но у меня же не выросли уши, только потому что я прошла брачный обряд с эльфом», сердито фыркнула Олета. «А ты в этом уверена?» протянул я. «Кстати, интересная мысль, надо проверить. Я уже ничему не удивляюсь. Мои способности она получила после обряда Шанет Муати, и это закономерно, так же, как и я приобрел ее неясные пока возможности. Но сейчас она прошла обряд по смешиванию крови и соединению еще и с Эрлингом и получила крылья. Может, Илмар прав, и крылья появились поэтому? Надо бы все-таки перечитать снова про Шанет Муати. Надеюсь, мэтр не будет возражать, ведь он в курсе, что мы уже прошли этот обряд. Надо же узнать, во что мы вляпались. А мы именно вляпались, если крылья — это последствия». Тут Олета начала оседать, и я едва успел ее подхватить на руки, не давая упасть на пол. Илмар только беспомощно переминался, а Альф встревоженно метался вокруг, не понимая, что происходит. Я аккуратно положил девушку на кровать и велел слугам принести нюхательной соли или что тут у них предназначено для приведения в чувство дам. Кое-кто из слуг засуетился и убежал, а буквально через 3 минуты в комнату стремительно вошла королева Лармена и, быстро подойдя к кровати, на которой лежала Олета, оценила ситуацию. Задала несколько уточняющих вопросов и приказала немедленно доставить во дворец верховную жрицу и верховного мага. Обморок затягивался, на нюхательные соли Олета никак не реагировала, и королева сказала, что сейчас прибудут маг и жрица, и, возможно, они сумеют помочь привести ее в чувство. А мы все пока разглядывали крылья. Они были упругие, гладкие, но при этом неоднородные, а как будто состояли из крохотных воздушных вихрей, сотканных в единое полотно. И каждый из этих смерчей переливался. По крыльям перебегали всполохи всех цветов радуги. Говорят, так выглядит полярное сияние в северных льдах. Я сам никогда не видел, но по описанию очень похоже. Боюсь даже предположить, к какой стихии относится магия этих крыльев. Сам факт, что они воздушные, безусловно, роднит их с магией воздуха, но всполохи? Здесь ведь собрались цвета всех стихий. Маг и жрица прибыли быстро. Они встали в ногах кровати. Ксемель сделала несколько пасов, и сразу после этого ресницы Алеты затрепетали.